Глава 21. С тем, чтобы услышать от Чифа, поймали они Робертсона на вандализме или нет, Сторми и я поели на автостоянке мексиканской розы, опустив стекла мустанга в надежде на легкий ветерок. Еду здесь готовили вкусную, но горячий ночной воздух пахнул исключительно выхлопными газами. «Так ты залез в дом человека-гриба?» В голосе Сторми не слышалось вопроса. Окно не разбивал, воспользовался водительским удостоверением. «Он держит в холодильнике отрезанные головы?» «Холодильник я не открывал». «А где еще ты рассчитывал найти отрезанные головы?» «Я их не искал». «Эта мерзкая улыбка, эти странные серые глаза, бррр, так и превосходные». Я согласился. «И мне нравятся все цвета в сальсе. Желтые и зеленые чили, красные нарубленные помидоры, фиолетовые кусочки, лук. Похоже на конфетти. Ты должна точно так же готовить сальсу». «Ты что, будешь теперь учить меня кулинарии? Лучше расскажи, что ты там нашел, не обнаружив отрезанных голов». Я рассказал ей о черной комнате. Слизывая крошки кукурузных палочек с пальцев, она повернулась ко мне. «Послушай меня, странный ты мой». Я превратился в уши. «Они у тебя большие, но ты состоишь не только из них. Так что открой уши пошире и послушай, что я тебе сейчас скажу. Больше не заходи в черную комнату». «Ее уже не существует». «Даже не ищи ее в надежде, что она вернется». Такая мысль не приходила мне в голову. «Еще как приходила». «Приходила», — признал я. «То есть мне хотелось бы понять, как эта комната, как эта чертова комната работает». Чтобы подчеркнуть значимость своих слов, Сторми нацелила на меня кукурузную палочку. «Это ворота ада, и нечего тебе около них отираться». «Не думаю, что это ворота ада». «Тогда что это?» «Не знаю». «Это ворота ада. Если ты отправишься на поиски и найдешь их, то окажешься в аду. А я не собираюсь спускаться туда, чтобы найти тебя и вытащить твою задницу из костра». «Твое предупреждение не будет оставлено без внимания». «Трудно, знаешь ли, быть замужем за человеком, который видит мертвых и каждый день общается с ними. Не хватало только, чтобы он еще начал гоняться за воротами в ад». «Я за ним не гонюсь. И с каких это пор мы женаты?» «Мы поженимся». Она доела последнюю кукурузную палочку. «Я не единожды предлагал Сторми выйти за меня замуж, хотя мы оба соглашались в том, что у нас родственные души, и мы будем вместе до скончания веков. Она всякий раз отметала мое предложение, говоря что-то вроде: «Я безумно тебя люблю, Одди, так безумно, что готова отрезать ради тебя правую руку, если тебе потребуется доказательство моей любви. Но насчет женитьбы давай погодим». Понятное дело, кусочки непрожеванного тако с меч рыбы выпали у меня изо рта, когда я услышал о том, что мы собираемся пожениться. Я подобрал их с футболки, покидал обратно в рот и съел, выгадывая время, чтобы подумать, а потом спросил: «Так ты хочешь сказать, что принимаешь мое предложение?» «Глупый, я приняла его давным-давно», и продолжила, чтобы стереть недоумение с моего лица. «О, нет, не сказал тебе традиционный «да, дорогой, я твоя», но использовал другие слова». «Я, знаешь ли, не воспринял «давай погодим» как согласие». Смахнув крошки меч рыбы с моей футболки, она ответила: «Тебе нужно учиться слушать не только ушами». «А каким отверстием ты предлагаешь мне слушать?» «Не груби, тебе это не идет. Я хотел сказать, что иногда ты должен слушать сердцем». «Я так долго слушал сердцем, что периодически мне приходилось вычищать ушную серу из аорты». «Как насчет чурро?» — спросила она, раскрывая маленький пакет из белой бумаги. И салон «Мустанга» сразу наполнился ароматом печеного теста и корицы. «Как ты можешь думать о десерте в такое время?» «А разве сейчас не время обеда?» «Сейчас время разговора о женитьбе». Мое сердце так стучало, будто я за кем-то гнался, или кто-то гнался за мной, но я надеялся, что с погонями на этот день покончено. «Послушай, Сторми, если ты говоришь серьезно, тогда я приму меры, чтобы улучшить мое финансовое положение. Уйду из гриля, и я говорю не про покрышки, у меня более серьезные намерения». Она, улыбаясь, склонила голову, прищурилась. «И что ж, по твоему мнению, серьезнее покрышек?» Я на мгновение задумался. «Обувь». «Какая обувь?» «Любая. Торговлю обувью». На лице Сторми отразилось сомнение. «Обувь лучше покрышек?» «Конечно. Как часто ты покупаешь покрышки? Даже не раз в год. И для автомобиля тебе нужен только один комплект. А людям нужна не одна пара туфель. Им нужно много пар. Коричневые туфли, черные, беговые, сандалии. Но не тебе. У тебя лишь три пары одинаковых кроссовок. Да, но я не такой, как остальные люди. Это точно, согласилась она. И еще один момент, продолжил я. Не у каждого мужчины, женщины, ребенка есть автомобиль, но у всех имеется по паре ног. Или почти у всех. Семья из пяти человек может иметь два автомобиля, но ног-то у них 10. Есть много причин, по которым можно любить тебя, Одди, но это для меня на первом месте. Сторми более не склоняла голову и не прищуривала один глаз. Она смотрела прямо на меня. А огромными, как галактика, глазами, глубокими, как темнота между двумя звездами в небе. Выражение ее лица смягчилось любовью. Ее явно тронуло сказанное мною, подтверждением тому служил и тот факт, что она до сих пор не достала чурру из белого пакетика. К сожалению, я, должно быть, слушал ушами, поэтому не знал, о чем она говорит. И что же это за причина? Ты про мой анализ обувной торговли? Ты так же умен, как и любой из моих знакомых. И при этом такой простак. Это очаровательная комбинация. Хорошая голова и невинность. Мудрость и наивность. Острый ум и истинная мягкость. И это то, что тебе больше всего во мне нравится? На данный момент да. Но, послушай, с этим я ничего не смогу поделать. Поделать? Те качества, которые тебе во мне нравятся, я хочу их совершенствовать. Лучше скажи, что тебе нравятся мои манеры, мой вкус в одежде, в конце концов, мои оладьи. Ты вот спроси Терри, они легкие, воздушные, очень вкусные. Но я не знаю, как стать более умным и простым, чем я есть сейчас. Даже не знаю, понимаю ли я, о чем ты говоришь. И хорошо, не думай об этом. Тут ты действительно ничего не сможешь изменить. И потом, я же выхожу за тебя замуж не ради денег. Она предложила мне чурру. Учитывая, как быстро билось мое сердце и лихорадочно работала голова, только сахара мне и не хватало, но отказываться я не стал. Какое-то время мы ели молча, потом я спросил. «Как насчет свадьбы? Когда, по-твоему, мы должны заказывать торт?» «Скоро. Долго я ждать не смогу». «Слишком долгое ожидание может все испортить». В моем голосе слышались радость и облегчение. Она улыбнулась. «Видишь, что здесь происходит?» Полагаю, я смотрю всего лишь глазами. Что я должен видеть? Происходит следующее. Я хочу второй чурро и собираюсь его съесть, а не ждать следующего вторника. Ты необузданная женщина, Сторми Левелин. Ты представить себе не можешь, до чего необузданная. Это был плохой день с Харло Ландерсоном и Человеком-грибом, черной комнатой, бодычем и плачущим Элвисом. Однако теперь, когда я сидел рядом со Сторми и ел чуру, на какие-то мгновения мне показалось, что это хороший день. Но мгновения эти не затянулись. Зазвонил мой мобильник, и я не удивился, услышав голос Чифа Портера. «Сынок, резница в церкви святого Бартоломео просто растерзана. Там побывал какой-то безумец!» «Робертсон». «Я уверен, что ты прав. Ты всегда прав. Скорее всего, он. Но к тому времени, как прибыли мои люди, он уже ушел. Ты больше не видел его?» Мы, можно сказать, тут прячемся. Нет, его не видать. Я глядел автостоянку, очередь автомобиля к автоокну Мексиканской Розы, улицу в поисках запыленного Форда Эксплорера Боба Робертсона. Несколько часов мы лишь вели наблюдение за его домом, но теперь активно займемся его поисками. Я могу задействовать свой психический магнетизм, предложил я, напоминая о моей способности найти человека, полчаса покружив по улицам. Мудрое ли это решение, сынок? Учитывая, что в машине будет Сторми. Сначала я отвезу ее домой. Эту идею Сторми отмела сходу. Черт из два, Малдер. Я все слышал, отозвался Чиф Портер. Он все слышал, сообщил я Сторми. Что с того? Она зовет тебя Малдер, как в секретных материалах? Спросил Чиф. Не часто, сэр, лишь когда думаешь, что я проявляю отеческую заботу. А ты когда-нибудь зовешь ее Скалли? Только когда мне хочется получить пару пинков или оплеух. Из-за тебя я больше не смотрю этот сериал. Почему, сэр? Благодаря тебе непознанное становится слишком уж реальным, можно сказать, переходит на бытовой уровень, и сверхъестественное перестает увлекать. Меня тоже не увлекает. — заверил я его. К тому времени, когда мы с Чифом Портером закончили разговор, Сторми собрала все обертки и контейнеры из-под еды и засунула их в один пакет. Покидая автостоянку мексиканской розы, мы бросили его в мусорный контейнер, который стоял на выезде. «Давай сначала заедем ко мне, чтобы я могла взять пистолет», — предложила она, когда, выехав со стоянки, я повернул налево. «Пистолет ты можешь держать только в доме. У тебя нет лицензии на ношение пистолета вне его стен». «У меня нет лицензии на право дышать, но я, тем не менее, дышу». «Никаких пистолетов», — отрезал я. «Покружим по городу и посмотрим, что из этого выйдет». «Почему ты боишься оружия?» «Слишком уж оно грохочет». «И почему ты всегда уходишь от ответа на этот вопрос?» «Я не всегда ухожу от ответа». «Почему ты боишься оружия?» — настаивала она. «Возможно, в прошлой жизни меня застрелили». «Ты не веришь в реинкарнацию». «Я не верю в налоги, однако плачу их». «Почему ты боишься оружия?» «Может, потому что мне приснился вещий сон, в котором меня застрелили». «Тебе приснился вещий сон, в котором тебя застрелили?» «Нет». Она не знала жалости. «Почему ты боишься оружия?» «Я могу быть глупцом». Вот и теперь пожалела о своих словах, едва не сорвались с губ. «Почему ты боишься секса?» С внезапно обледеневшего и далекого насеста, в который вдруг превратилось пассажирское сиденье, она одарила меня долгим, суровым, пробирающим до костей взглядом. На мгновение я попытался прикинуться, будто не понимаю, как больно ударил ее мой вопрос. Сосредоточился на дороге, изображая из себя дисциплинированного водителя, который ни на что не отвлекается. Но притворство не относится к числу моих сильных сторон. В конце концов, я посмотрел на нее, на душе аж кошки скребли, и сказал: «Извини». «Я не боюсь секса». «Знаю, извини, я идиот». «Я просто хочу быть уверена». Я попытался закрыть ей рот рукой. Не получилось. «Я просто хочу быть уверена, что ты влюблен в меня не столько из-за этого, как по другим причинам». «Так и есть», — заверил я ее, чувствуя себя злым карликом. «По тысяче причин, ты знаешь». «Когда у нас это случится, я хочу, чтобы все было как положено, чисто и прекрасно». «Я тоже. Так и будет, Сторми, когда придет время, а времени у нас предостаточно». Остановившись на красный свет, я протянул ей руку. Мне полегчало, когда она коснулась ее своей, сердце забилось сильнее, когда сжало. Красный свет сменился зеленым. Теперь я ехал, держа руль только одной рукой. «Извини, Одди», — какое-то время спустя она нарушила затянувшееся молчание нежным голоском. «Это моя вина». «Никакой твоей вины нет, я идиот». «Я загнала тебя в угол вопросом о том, почему ты боишься оружия, а когда надавила слишком сильно, ты дал мне сдачи». Она говорила чистую правду, но от этой правды чувство вины за содеянное ничуть не уменьшилось. Через 6 месяцев после смерти отца и матери, когда Сторме было 7,5 лет и она носила фамилию Брозуэн, ее удочерила бездетная, хорошо обеспеченная пара с Беверли-Хиллз. Они жили в большом поместье. Будущее рисовалось в самом радужном свете. Но как-то ночью, на второй неделе жизни в новой семье, приемный отец зашел в ее комнату и разбудил ее. Вывалил перед ней свое хозяйство и принялся лапать ее, пугая и унижая. Она все еще переживала смерть родителей, всего боялась, чувствовала себя одинокой и покинутой, многого не понимала, стыдилась того, что происходит, в общем, 3 месяца терпела приставание этого извращенца. Но, наконец, рассказала обо всем социальному работнику, женщине, которая периодически навещала ее по поручению агентства, обеспечивающего права приемных детей. После этого, нетронутая, она прожила в приюте при церкви святого Бартоломео до завершения учебы в средней школе. Мы с ней начали встречаться в 1 классе средней школы и больше 4 лет были лучшими друзьями. И несмотря на то, как много мы значили друг для друга, несмотря на то, что собирались достигнуть еще большего в грядущие годы, я смог обидеть ее. «Почему ты боишься секса?» Когда она слишком уж прижала меня моим страхом перед оружием. Циник как-то сказал, что самая характерная черта человечества — наша способность вести себя с другими не по-человечески. По отношению к человечеству я оптимист. Полагаю, Бог тоже, иначе он давно бы стер нас с лица этой планеты и начал все заново. И однако я не могу выбросить из головы утверждение этого циника. Вот и сам могу вести себя не по-человечески. Пример тому – мой резкий ответ человеку, который дороже мне всех на свете. Какое-то время мы плыли по асфальтовым рекам, не находя человека-гриба, но возвращаясь друг к другу. «Я люблю тебя, Одди», — наконец сказала она. «Я люблю тебя больше жизни», — ответил я осипшим от волнения голосом. «У нас все будет хорошо». «У нас уже все хорошо». «Мы странные, нервные, но у нас все хорошо», — согласилась она. «Если кто-то изобретет термометр, который меряет странность, он растает у меня во рту, но ты... у тебя нет». «Значит, ты отрицаешь мою странность, но соглашаешься с тем, что я нервная?» «Мне понятна твоя проблема. Некоторые виды странности кажутся крутизной, но нервность — никогда». «Именно так». «Так что, как джентльмен, я не могу отрицать твою странность». «Извинения принимаются». Мы еще какое-то время покружили по улицам, используя автомобиль точно так же, как человек, ищущий воду, использует волшебную лозу, пока я не свернул на стоянку дорожек зеленой луны. От торгового центра, где находилось кафе-мороженое, в котором работала Сторми, этот боулинг-центр менее чем в полумиле. Она знает о повторяющемся тревожном сне, который я вижу раз или два в месяц в течение последних 3 лет. Его неотъемлемая часть – убитые работники боулинг-центра, лужи крови от пуль в животе, сломанные конечности, изуродованные лица, не пулями, а чем-то большим и тяжелым. «Он здесь?» — спросила Сторми. «Не знаю». «Так этой ночью он станет явью? Твой сон?» «Я так не думаю. Не знаю. Возможно». Рыбные тако плавали в кислотных потоках в моем животе, вызывая изжогу в горле. Ладони стали влажными. Я вытер их от джинсы. Очень хотелось поехать к Сторми и взять ее пистолет.